Радіотеатр Цвітної. Олег Кургузов. По слідам почемучки. Глава первая. Как я исследовал дом. Живой дом. Утром меня разбудил рев мамонта. Ревел мамонт. Несколько дней назад мы с папой смотрели фильм про то, что было давным-давно, еще до нашей эры. И там показывали мамонтов, древних животных, которые ревели точно так же. «Откуда у нас в доме мамонт?» – удивился я. Быстренько вскочил с постели и побежал на кухню, откуда доносился рев. Никакого мамонта на кухне не было, а были папа и мама. «Кто это ревет?» – спросил я папу. «Это водопроводный кран ревет», – ответил папа. «Наш водопроводный кран возмущается из-за того, что папа давно не ремонтировал его», – сказала мама. «Он что, живой, что ли?» – спросил я. «Конечно, живой», – ответил папа. «И как всякое живое существо, он жалуется, если у него что-то не в порядке». «Давай поможем ему», – предложил я. И папа помог водопроводному крану. Отремонтировал его. Кран перестал рычать и стонать, только довольно пофыркивал. «Точно как живой», – сказал я, глядя на присмиревший кран. И тут же спросил папу: «Если водопроводный кран живой, значит и наш дом живой?» «Конечно», – кивнул папа. «Наш дом как человек. У него есть много разных органов, необходимых для жизни. Водопровод – один из таких органов». Вода из подземелья. Я долго смотрел на водопроводный кран, который как будто торчал из стены, смотрел на льющуюся хрустальную воду, а потом спросил папу: «Откуда вода? Ведь у нас за стеной нет озера». «Это вода из подземелья», – таинственно сказал папа. «Ого!» – удивился я. «А как же она попадает к нам в квартиру?» «Глубоко под землей есть подземные озера и реки», – начал объяснять папа. «Люди с помощью специальных машин сверлят в земле такие длинные дырки-скважины, чтобы добраться до этих озер и рек. Потом в дырку-скважину вставляют трубы, и по этим трубам вода течет к нам». «Сама течет?» – не поверил я. «Весной, когда мы с ребятами пускали ручейки, я видел, вода быстро течет вниз с какой-нибудь горки, а на горку сама собой никогда не потечет». «Конечно, к нам на третий этаж вода сама собой не поднимется», – сказал папа. «И из глубокой подземной скважины она просто так наверх не потечет. Воду из подземелья высасывают насосы и гонят дальше по трубам». Громко рассмеялся я. «Ты что?» – удивился папа. «Вспомнил, – говорю я, – как через трубочку из стакана сок пил. Значит, я тогда работал насосом для сока». Как бороться с наводнением? «Ты знаешь, что такое наводнение?» – спросил меня папа. «Наводнение – это когда очень много воды, и она течет, течет», – сказал я. «Наводнения бывают в тропических странах после тропических ливней». «Все верно», – сказал папа. «Однако наводнение может быть и в обычной квартире. Помнишь, как у бабушки залило квартиру?» «Еще бы не помнить! У соседей, которые жили на этаж выше моей бабушки, прохудилась труба для холодной воды. И вода лилась, лилась сквозь дырку в трубе, пока не залила весь пол. А потом сквозь пол в бабушкину квартиру. После этого наводнения папа и мама делали у бабушки ремонт, а я старался им помогать, но почему-то наоборот мешал». «Да, это было настоящее квартирное наводнение», – сказал я. прямо как в тропических джунглях. Чтобы такого не случилось, люди придумали, кроме известных тебе водопроводных кранов в ванной и на кухне, специальные краны, с помощью которых можно перекрыть воду во всей квартире. Вот посмотри. И папа показал мне два крана в ванной комнате у самого пола. «А почему два?» – спросил я. «Один перекрывает холодную воду, другой – горячую», – объяснил папа. Потом он завинтил один кран, и мы пошли на кухню. Я открутил кухонный кран для холодной воды, но вода не полилась. «Вот видишь», — сказал папа, «мы перекрыли воду во всей квартире. Когда уезжаешь из дома надолго, лучше всего так и делать. А то вдруг в твое отсутствие труба прохудится, и ты устроишь соседям наводнение». «Если бы бабушкины соседи знали про главный кран, который перекрывает всю воду, они бы не устроили наводнение», — решил я. «Все правильно», — сказал папа. «Теперь я чувствую, тебе не страшно никакое наводнение. Ты с ним справишься». «Как дышит дом?» Вот скажите, насколько вы можете затаить дыхание? Я, например, могу не дышать до 10. Вот я зажимаю нос и рот и считаю. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ох, как хорошо снова дышать. Я дышу и вспоминаю папины слова о том, что наш дом как живой человек. Но ведь если он как человек, значит, он должен дышать? «А как дышит дом?» – спрашиваю я папу. Папа показывает мне маленькое зарешеченное окошечко у самого потолка. За этим окошком есть труба, которая ведет на крышу. Через нее дышит дом. Это называется вентиляция. Папа забрался на табуретку, зажег спичку и поднес ее к окошку вентиляции. Пламя спички потянулось к окошку, как будто там, в темноте, кто-то большой втягивал в себя воздух. «Это дом дышит», — догадался я. Что такое сквозняк? Я вспомнил, как душно было мне, когда я задерживал дыхание, закрывая нос и рот. А вдруг дому также не хватает воздуха? Я открываю форточку сначала на кухне, потом в большой комнате, потом в маленькой. И по дому начинает гулять ветер. Он листает книги, шуршит газетами, раскачивает абажур с лампочкой. «Это кто устроил такой сквозняк?» – строго спрашивает мама. «Я только хотел, чтобы дому было легче дышать», – говорю я. «Для этого было достаточно открыть одну форточку», – говорит мама. «А то и дом выстудится, замерзнет, и мы простудимся от сквозняка». «А почему сквозняк?» – спрашиваю я. «Потому что ты открыл форточки в разных комнатах. Вот ветер и дует сквозь всю квартиру. Выдувает из нее тепло», – говорит мама. «Сквозняк – очень вредная штука, от него человек простужается». Тут я быстренько закрыл форточки и в большой, и в маленькой комнатах. Оставил открытой только одну, на кухне. Теперь ветер уже не мог дуть через всю квартиру. И сквозняк исчез. Я еще немного постоял возле окна и почувствовал маленький фонтанчик ветра. Откуда? Ах, вот оно что! Фонтанчик бил откуда-то из подоконной рамы. «А почему ветер, если окно закрыто?» – спросил я маму. «В оконных рамах бывают щели, через которые в квартиру тоже может проникать сквозняк», – сказала мама. «Если в одном окне щели и в другом окне щели, то даже при закрытых форточках сквозняк проберется в дом. А чтобы в доме было тепло, надо на зиму заклеивать оконные рамы бумагой», – добавила мама. Она отрезала узкую полоску бумаги, намочила водой кусок хозяйственного мыла и помазала мылом бумажную полоску. Вдвоем с мамой мы приложили бумагу к оконной раме, прижали и прогладили тряпочкой. Бумага приклеилась к раме, и фонтанчик ветра исчез. А можно я теперь всегда буду помогать вам с папой заклеивать оконные рамы на зиму? Спросил я маму. Конечно, можно, сказала она. Если мы будем заклеивать рамы втроем, у нас дома наверняка будет тепло. Самая длинная печка. Если наш дом как человек, значит, ему должно быть холодно во время морозов. Но у человека есть одежда – шапка, куртка, брюки, ботинки. А у дома ничего нет. «Как же дом греется?» – спрашиваю я маму. «Вот это батареи водяного, вернее, парового отопления», – показывает мама на железяки-гармошки вдоль стен квартиры. «В них горячая вода, которая греет сами батареи, а они греют дом». «А почему вода горячая?» – спрашиваю я. «Где же печка, которая нагревает воду?» «Я помню сказку про Емелю, который на печке ездил, и печку помню. Только в нашей квартире никакой такой печки нет. Негде ей спрятаться». «Наша печка совсем не похожа на печку из сказки», – говорит мама. «Она сама огромная, почти как наш дом, и стоит в этой печке огромный котел с водой. Поэтому называется эта печка котельная. Вода в котле нагревается, а потом по трубам с помощью насосов идет в разные дома». «Ого!» – удивляюсь я. «Значит, эта печка такая длинная, начинается в котельной, а кончается у нас в квартире. Вот бы покататься, как Емеля, на такой печке!» Чем дом питается? Я люблю мороженое, а еще яблоки. И еще манную кашу с вареньем, особенно с клубничным. Если мне поесть манной каши с клубничным вареньем, то потом я могу полдня бегать без остановки. Вот сколько сил дает мне любимая еда. А что ест наш дом? Если он живой, он же должен что-то есть? Что дает ему силы? «Наш дом питается электричеством», — говорит папа. «А что такое электричество?» Я стараюсь правильно повторить это сложное слово. «Сейчас поймешь», — говорит папа. «Давай проведем вот такой опыт. Возьми пластмассовую расческу и причешись, а потом прикоснись расческой вот к этому маленькому клочку бумажки. Я делаю все так, как говорит мой папа, и клочок бумажки прилипает к расческе. Здорово! Я еще раз причесываюсь, и снова бумажка прилипает к расческе. Почему она прилипает?» – спрашиваю я папу. «Расческа трется о волосы», – объясняет папа. «И от этого трения на расческе рождаются крошечные существа – электроны. Они настолько малы, что даже под увеличительным стеклом их не разглядишь. Но эти крошки-электроны очень сильные. Они могут притянуть к себе клочок бумажки, который во много раз больше их. А если в одном месте соберется очень много электронов, то их общая сила, электричество, станет такой большой, что не только бумажку, но и даже, например, целый троллейбус с места сдвинет». «Я все понял!» – обрадовался я. «В подвале нашего дома сидят лохматые дядьки. Они целыми днями причесываются, собирают на расческах электроны и отдают их дому». Папа засмеялся, обнял меня, а потом сказал: «К сожалению, на расческе рождается очень мало электронов. Но люди придумали специальное устройство, которое рождает много электронов. И называется такое устройство электростанция. Никто там голову расческой не причесывает. Там рождаться электронам помогает вода. Вода крутит такие огромные штуковины, турбины, которые, как расческа, при трении о волосы помогают рождаться электронам. А как же эти электроны добираются до нас с этой самой электростанции? Спросил я. Они движутся, как будто текут по проводам, сказал папа. И называется это электрический ток. Электрический ток питает наш дом. Электрические лампочки, дающие нам свет. Телевизоры, радиоприемники. Электрический ток нагревает утюг, которым мама гладит нам рубашки. Папа закончил свои объяснения, а я взял расческу и снова причесался. Вот сейчас на расческе родились электроны, и мне так захотелось их погладить, ведь они такие замечательные. Они дают силу, электричество нашему дому. А электричество – замечательная вещь. Антенные уши. Уши есть у всех. У зайца, например, уши самые заметные, потому что большие. Когда я рисую зайца, то всегда начинаю с ушей. А вот когда я рисую воробья, то воробьиных ушей на моем рисунке нет. Почему? Да потому что они маленькие, их не видно под воробьиными перьями. Про это мне мама объяснила. А вот интересно, у нашего дома уши есть? Конечно, есть, говорит папа. У нашего дома просто удивительные уши. Они называются антенна. С помощью ушей антенны мы можем слышать по радиоприемнику все, что происходит далеко-далеко от нас, даже на другом конце Земли. Ого, удивился я. Разве так бывает? Почему? В одном месте, далеко отсюда, стоит такая штуковина. Радиопередатчик, говорит папа таинственно. И вот дяденька-диктор, который хочет сообщить нам с тобой что-нибудь интересное, садится перед этим передатчиком и говорит в него все, что нужно. А вот передатчик и уши-антенна – большие друзья. Уши могут услышать передатчик хоть за 1000 километров. И вот то, что слышат уши-антенны, мы с тобой можем слышать по радиоприемнику. «Я почему-то ни разу не видел этих ушей у нашего дома», — говорю я. «Эти уши, наверное, в 100 раз больше, чем у зайца. Нет, наверное, даже в 1000000 раз больше». «Пойдем, я тебе покажу эти уши», — говорит папа. И мы с ним выходим на улицу. Я смотрю во все глаза на наш дом, но никаких ушей не вижу. «Где же они?» — спрашиваю я папу. «Посмотри на крышу», – советует папа. «Видишь, там, на тонком столбе, прикреплены крест-накрест металлические трубки». «Вижу», – говорю я. «Вот это и есть уши нашего дома». «Ха!» – говорю я. «Они совсем не похожи на настоящие уши». «Так недаром же это не простые уши, а уши-антенна», – возражает папа. «А я тут же представил зайца, у которого вместо своих заячьих ушей антенные уши. Как же он будет бегать с такой рогатиной? Ха-ха-ха, он же всех волков такими ушами забодает. Заяц с антенной. Ха-ха-ха-ха. Пойдем скорее домой, говорю я папе. Мне очень хочется услышать то, что сейчас слышит уши антенна». Мы вернулись домой и включили радиоприемник. Удивительные уши услышали и передали нам сообщение о погоде. «Всех, кто собирается завтра за город на дачу», — говорила тетенька по радиоприемнику, — «мы поздравляем с хорошей погодой и желаем хорошего отдыха». «А мы собираемся за город?» — спросил я папу. «Конечно, собираемся», — отвечал он. «Завтра мы все вместе, ты, мама и я, едем на дачу». «Ура!» — кричу я изо всех сил. Глава вторая. Как мы ехали на дачу. Сильное электричество. В субботу с утра мы отправились на дачу. Чтобы добраться до дачи, нам нужно было сначала доехать на троллейбусе до метро. потом на метро до железнодорожного вокзала, а потом еще ехать на электричке за город и там уже идти пешком до дачи. Обо всем этом мне рассказала мама, потому что я сам еще никогда не был на даче, ведь я еще маленький, а ехать на дачу – это целое путешествие. И вот мы вышли из квартиры и сели в лифт. Я нажал кнопку с цифрой 1, и лифт стал спускать нас на первый этаж. «А почему лифт едет?» – спросил я. «Помнишь, я тебе объяснял про электричество?» – говорит папа. «Помню», – говорю я. «Электричество – это движение таких маленьких-маленьких частичек электронов, которые отдают свою силу электрической лампочке, телевизору, утюгу». «Все верно», – кивнул папа. «Лифт тоже питается электричеством. У лифта есть электромотор. Электроны отдают свою силу электромотору, а мотор крутится и тянет за веревку трос кабину лифта. Он тянет кабину то вверх, то вниз». «А как этот электромотор узнает, куда нам надо ехать, вверх или вниз? Он очень умный, что ли?» «Ты нажимаешь кнопку с цифрой 1, что значит первый этаж. И электромотор, получив приказ, тянет лифт вниз. А если тебе нужно подняться на 10-й этаж, ты нажимаешь кнопку с цифрой 10, и электромотор тянет лифт вверх. С помощью кнопки ты передаешь электромотору свои приказы». Пока папа объяснял мне про лифт, мы уже дошли до троллейбусной остановки. Я показал на провода, вдоль которых ездит троллейбус, и сказал: «А троллейбус тоже как лифт?»